Британь. Утром их подбирает старенький мебельный фургон. Отец сажает Мари Лору в кузов, где под брезентовым тентом уже устроились человек 10. Мотор рычит и чихает. Грузовик едет немногим быстрее пешехода. Женщина молится вслух с нормандским акцентом. Кто-то угощает соседей пирожками, все пахнет дождем. Штуки не пикируют на них, не поливают пулеметным дождем. Примечание. Юнкерс Ю-87 штука, немецкий пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны. Конец примечания. Никто в грузовике не видел немцев. Половина утра Мари Лора пытается убедить себя, что предыдущие дни были хитрым испытанием, которое придумал для нее отец, что фургон едет не из Парижа, а в Париж, и сегодня же они вернутся домой. На верстаке будет стоять макет, на кухонном столе сахарница с ложечкой. За открытым окном на Рю де Патриарш торговец сыром будет запирать свой восхитительно пахнущий магазинчик, как почти каждый вечер на памяти Мари Лоры. Каштан будет шелестеть листьями, пап сварит кофе, нальет ей теплую ванну и скажет: «Ты отлично справилась, Мари Лора, я тобой горжусь». Фургон съезжает с шоссе на тряскую грунтовку. Высокие травы хлещут его по бокам. Сильно за полночь, западнее Канкаля, кончается бензин. «Теперь уже близко», — шепчет отец. Мари Лора бредет в полудреме. Дорога немногим шире тропы. Пахнет мокрым зерном и подстриженной живой изгородью. Между звуками их шагов слышится низкий, почти инфразвуковой рев. Она дергает отца, чтобы тот остановился. «Армия?» «Океан», — отвечает он. Мари Лора наклоняет голову на бок. «Это океан, Мари, честное слово». Он несет ее на спине. Кричат чайки, пахнет мокрым камнем, птичьим пометом, солью, хотя прежде Мари Лора не знала, что у соли есть запах. Море говорит на своем языке, и речь отдается в камнях, в воздухе, в небе. Как там говорил капитан Немо? «Море не подвластно деспотам». «Мы входим в Сен-Мало», — говорит ее отец. «В ту часть, которую тут называют город внутри стен». Он описывает то, что видит. Решетку ворот, крепостные стены, гранитные здания, колокольню над крышами. Эхо его шагов отражается от высоких домов, и дождем сыплется сверху. Мари Лора достаточно взрослая, чтобы понимать. То, что папа описывает как приветливое и необычное, вполне может быть пугающим и чужим. Над головой звучат непривычные птичьи голоса. Папа сворачивает налево, тяжело ступая под ее весом, потом направо. У Мари Лоры такое чувство, будто все последние 4 дня они пробирались в центр запутанного лабиринта, а теперь на цыпочках крадутся мимо караульных в какую-то внутреннюю камеру, где, возможно, дремлет чудовище. «Рю Воборель», — произносит отец, хрипло дыша. «Вход должен быть там. Или там». Он идет назад, сворачивает в проулок, и через некоторое время останавливается. «А спросить не у кого?» «Ни в одном окне нет света, Мари. Все либо спят, либо притворяются, что спят». Наконец он находит вход, ставит Мари Лору на тротуар и жмет кнопку. Слышно, как в доме звенит звонок, и больше ничего. Он жмет второй раз, снова ничего. Жмет третий. «Это дом твоего дяди?» «Да». «Он нас не знает». «Он спит. Нам тоже сейчас следовало бы спать». Они садятся спиной к холодной кованой решетке. Массивная деревянная дверь в нише сразу за ними. Мари Лора кладет голову отцу на плечо, он стаскивает с нее туфли. Мир как будто слегка покачивается, словно город уплывает прочь. Словно там, дальше от моря, всей Франции осталось только кусать ногти, бежать, спотыкаясь и плача, а проснувшись на серой заре, не верить в то, что произошло. Кому сейчас принадлежат дороги, поля, деревья? Отец вынимает из нагрудного кармана рубашки последнюю сигарету и закуривает. В глубине дома слышны шаги.